Но что-то дальше будет. Едва щелкунчик прыгнул на пол, как вновь поднялся визг и писк. Ах, ведь под большим столом собрались несметные полчища злых мышей, и впереди всех выступает отвратительная мышь о семи головах. Что-то будет. Битва. «Барабанщик мой верный вассал, бей общее наступление!» — громко скомандовал щелкунчик. И тотчас же барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим манером, так что стеклянные дверцы шкафа задрожали и задребезжали. А в шкафу что-то загремело и затрещало, и Мария увидела, как разом открылись все коробки, в которых были расквартированы войска фрица, и солдаты выпрыгнули из них прямо на нижнюю полку, и там выстроились блестящими рядами. Щелкунчик бегал вдоль рядов, воодушевляя войска своими речами. — Где эти негодяи-трубачи? Почему они не трубят? — закричал в сердцах щелкунчик. Затем он быстро повернулся к слегка побледневшему Панталоне, у которого сильно трясся длинный подбородок, и торжественно произнес. — Генерал, мне известна ваша доблесть и опытность. Все дело в быстрой оценке положения и использовании момента. Вверяя вам командование всей кавалерией и артиллерией. Коня вам не требуется. У вас очень длинные ноги, так что вы отлично поскачете и на своих, на двоих. Исполняйте свой долг. Панталоне тотчас всунул в рот длинные сухие пальцы и свистнул так пронзительно, будто звонко запели 100 дудок в раз. В шкафу послышалось ржание и топот. И гляди-ка, кирасиры и драгуны фрица, а впереди всех новые блестящие гусары, выступили в поход и вскоре очутились внизу на полу. И вот полки один за другим промаршировали перед щелкунчиком с развивающимися знаменами и с барабанным боем и выстроились широкими рядами поперек всей комнаты. Все пушки фрица, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед и пошли бухать. Бум-бум! И Мари увидела, как в густые полчища мышей полетело драже, напудрив их добела сахаром, отчего они очень сконфузились. Но больше всего вреда нанесла мышам тяжелая батарея, въехавшая на мамину скамеечку для ног и бум-бум, непрерывно обстреливавшие неприятели круглыми пряничками, от которых полегло немало мышей. Однако мыши все наступали и даже захватили несколько пушек. Но тут поднялся шум и грохот, тррррр! И из-за дыма и пыли Мари с трудом могла разобрать, что происходит. Одно было ясно. Обе армии бились с большим ожесточением, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Мыши вводили в бой все новые и новые силы, и серебряные пилюльки, которые они бросали весьма искусно, долетали уже до самого шкафа. Клёрхин и Трутхин метались по полке и в отчаянии ломали ручки. «Неужели я умру в отсвете лет? Неужели умру? Я такая красивая кукла!» — вопила Клёрхин. «Не для того же я так хорошо сохранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах!» — причитала Трутхин. Потом они упали друг другу в объятия и так громко разревелись, что их не мог заглушить даже бешеный грохот битвы. «Вы и понятия не имеете, дорогие мои слушатели, что здесь творилось. Раз за разом бухали пушки, прррр, дррр, трах-тарарах, бум-бум-бум!» И тут же пищали и визжали мышиные короли и мыши, а потом снова раздавался грозный и могучий голос щелкунчика, командовавшего сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны. Панталоне провел несколько чрезвычайно доблестных кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но мышиная артиллерия засыпала гусар фрица отвратительными зловонными ядрами, которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, почему гусары не рвались вперед. Панталоне скомандовал им «Налево! Кругом!» и, воодушевившись ролью полководца, сам повернул налево, а за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся кавалерия отправилась во свояси. Теперь положение батареи, занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожающим. Не пришлось долго ждать. Как нахлынули полчища противных мышей и бросились в атаку столь яростно, что перевернули скамеечку вместе с пушками и пушкарями. Щелкунчик, по-видимому, был очень озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Подобный маневр означает чуть ли не то же самое, что бегство с поля брани. И ты вместе со мной уже сокрушаешься о неудаче, которая должна была постигнуть армию маленького любимца Марии, Щелкунчика.